становление неврологии как самостоятельной дисциплины происходило на стыке многих научных направлений, изучавших различные аспекты медицины и общей биологии. К середине XIX века накопилось большое количество наблюдений за различными заболеваниями, среди которых отчетливо выделялись поражения нервной системы. Эти клинические наблюдения осмысливаются и преломляются в свете новейших для того времени данных, получаемых при микроскопическом исследовании различных участков нервной системы в норме и при ее патологии. Исследуются также результаты применения первых точных электрофизиологических методов, результаты хирургических вмешательств, анализируется действие ряда фармакологических препаратов, изучаются биохимические процессы, протекающие в нервной системе. Более полно используются данные, получаемые в экспериментах на животных. Накопление подобных знаний привело к разработке критериев топической диагностики болезней нервной системы, основанной на обнаружении очагов поражения по анализу нарушений функций органов. Именно эти критерии, усовершенствованные в дальнейшем, невропатологи используют и в настоящее время для определения точной локализации поражения любого отдела нервной системы. Топическая диагностика в сочетании с другими клиническими данными послужила основой для развития семиотики, учения о признаках болезни. Стремительное накапливание знаний позволяет выделить ряд клинических форм заболеваний нервной системы и даже в отдельных случаях переходить к этиологической, то есть причинной диагностике. Все это нашло отражение в развитии методов лечения, применении преимущественно патогенического, направленного на различные механизмы, участвующие в патологическом процессе, и этиологического, причинного, принципов терапии. Быстрое развитие учения о нервной системе привело в конечном счете к выделению невропатологии в специальную медицинскую дисциплину. Этот процесс происходил почти одновременно как в европейских странах, так и в России. Однако невропатология в России, как самостоятельное направление, родилась раньше, нежели в других странах. Основоположник Отечественной школы невропатологов Алексей Яковлевич Кожевников 1836-1902 начал читать специальный курс нервных и душевных болезней на впервые созданной кафедре в Московском университете в 1869 году. Во Франции же первая кафедра невропатологии создается в Парижском университете спустя 13 лет, в 1882 году. Ее возглавил знаменитый невропатолог Шарко. Отечественные ученые внесли неоценимый вклад в развитие невропатологии во всем мире. Достаточно вспомнить имена Сеченова, Павлова, Введенского, Ухтомского, Бехтерева и многих других. В наши дни невропатология достигла качественно нового уровня. Вычленившись в прошлом веке в самостоятельную медицинскую науку, она не только углубляет исследования в каждом из наметившихся направлений, но и проникает во все без исключения области медицинских знаний. Это процесс неизбежный, ибо именно нервная система в первую очередь связывает все функции организма в единое целое. Страдание нервной системы – это страдание всего организма. В то же время любое другое заболевание неизбежно сказывается на состоянии нервной системы.